Вдоль озера он прошел километра полтора и свернул, наконец, в тенистую улицу. Огромные липы на ней сомкнули кроны, на улице было темно, словно наступил вечер. Дождь продолжался, но листья деревьев закрывали ему дорогу, и мостовая оставалась сухой. На калитке третьего от поворота дома висела бронзовая табличка с готической надписью «Доктор Иоганн фон Шванебек, профессор медицины, урология и венерические болезни. Прием с 9 до 12 часов». Гауптман помедлил, оглядел пустынную улицу. Очевидно, так поступали все клиенты профессора. Нажал кнопку звонка. Над головой его что-то щелкнуло, и один из двух массивных столбов из песчаника, между ними находилась калитка, откашлялся и пророкотал: «Входите, не заперто». Гауптман толкнул калитку, быстро прошел к входной двери особняка, взбежал по ступенькам и открыл тяжелую дверь с львиными головами вместо ручек. При небольшой прихожей Гауптман попал в просторный высокий холл с мягкими креслами вдоль стен и лестницей спиралью, поднимающейся наверх, где опоясывал помещение круглый балкон. Вдоль балкона за резной балюстрадой поблескивали книжные шкафы библиотеки. Офицер сделал шаг и остановился, осматриваясь. «Молодой человек, жертва любви?» Гауптман обернулся. За спиной его стоял плотный седой старик с короткой клочковатой бородой, обрамлявшей румяные щеки. Старик улыбался. «Здравствуй, Янус», — тихо сказал он. «Наконец-то! Дядя Иоганн!» Гауптман бросился к старику и обнял его. «Полегче, эй, полегче!» — смеялся старик, сумасшедший. Он вдруг напрягся, легко оторвал того, кого назвал Янусом, от пола и закружил по комнате. Наконец они оба угомонились и принялись хлопать друг друга по плечам. Вдруг Гауптман остановился, улыбка пропала с его лица, он обвел рукою вокруг и вопросительно взглянул на старика. «Чудак», — сказал дядя Иоганн, — «и меня ты хочешь учить конспирации, поросенок?» Янус запротестовал. «Ладно, ладно, дома никого нет, пойдем наверх. Угощу тебя чем-нибудь и поговорим. Сколько лет мы не виделись?» 8, — сказал Янус, — 8 лет. «Крепок старик», — подумал он, — «и время его не берет». Янус вспомнил свою первую встречу с профессором, когда он, недавний курсант разведшколы, впервые приехал в Германию и 2 месяца жил в доме Иоганна Шванебека в качестве родного племянника, гостившего у столичного дядюшки. Согласно разработанной для Януса легенде, он вырос в Азии, потом жил в Южной Америке в семье германского дипломата и почти не бывал в Фатерланде. Профессор Иоганн Шванебек был первым человеком, с которым встретился Янус на чужой земле, его наставником, по-настоящему добрым другом, оберегавшим молодого разведчика от неосторожных поступков, за любой из которых пришлось бы заплатить жизнью. Они стояли наверху у открытого окна и смотрели на блестящие от дождя листья деревьев. Сиреневый сигаретный дым лениво подбирался к окну и, достигнув его, начинал метаться в стороны, не решаясь покинуть комнату. «В чем дело?» — сказал Янус. «Почему на меня надели этот мундир? Ведь я был прочно гарантирован от возможности служить в вермахте». «Указание центра, мой дорогой, приказ. Завтра ты явишься в свое ведомство и получишь назначение в Кёнигсберг. Будешь работать в штабе у генерала Отто фон Ляша. А мое задание у Круппа?» «Ты его выполнил, Янус. Теперь мы имеем надежные связи в Швеции. И все это благодаря тому, что Именно ты руководил поставками оттуда редких металлов для Круппы. Очень полезными оказались сведения о некоторых американских монополиях, которые сотрудничают с немцами через нейтральные государства. Эта информация передана правительству, и оно использует ее по назначению. Я уполномочен передать тебе благодарность командования и большой привет от твоего отца. Профессор Иоганн фон Швенебек протянул Янусу руку и крепко стиснул его ладонь. Прими поздравления и от меня тоже. Спасибо, дядя Иоганн, сказал Гауптман. Служу родине. Сейчас твой старик наш непосредственный и главный шеф. «Какой он сейчас?» — задумчиво произнес Янус. «Столько лет не виделись. Но, судя по его указаниям да разносам, Арвид Янович еще хоть куда, я ведь его больше, нежели ты, не видал. А когда-то вместе с ним воевали в Дагестанских горах». Гауптман грустно улыбнулся. «Горы. Увижу ли я их когда-нибудь? Брось, дружок, ты что-то хандришь. Ведь недавно побывал в горах. Это Альпы, дядя Иоганн, а мои горы далеко отсюда. Ладно, перестань. Еще вместе с тобой туда уедем. Шашлыки будем жарить. И обязательно поедем в то ущелье, поклониться могилам Ахмеда и Муслимат. Да, есть приятная новость». В Латвии нашли Велту. «Мама Велта?» — воскликнул Гаутман. «Говорите, что же с ней?» «Все в порядке. Она была в партизанском отряде под другой фамилией. Сейчас ее вывезли в Москву самолетом. Индра была ранена, ее демобилизовали. Анита тоже хотела удрать на фронт. Не пустили. Мала еще. Так что все вилксы в сборе. Один ты еще здесь». «Не пришло время, дядя Иоганн», — сказал Янус. «Кстати, пользуясь случаем сообщить тебе о новой акции, проведенной твоими воспитанниками в Бразилии. Исчезла еще одна лодка». Гауптман улыбнулся. «Перес молодец. Отличный он человек, этот мексиканский патриот. Внешность, ну, только детей пугать, а большой души человечище. В Испании воевал. Я ему жизнью обязан». «Ловко они эти операции проводят», — сказал профессор. «Там ведь не один Перес, да, Янус?» «Дядя Иоганн, ты ведь сам понимаешь». Гаутман укоризненно посмотрел на старика. «Молчу, молчу». Профессор замахал руками. «Стар становлюсь, Янус. Разболтался, любопытствую». «Ты прав, мой мальчик. Излишняя не по делу информация мешает разведчику. Лучше знать меньше, да только то, что нужно знать. А о Бразилии я начал говорить все же неспроста. Знаю, дядя Иоганн, вы никогда не говорите просто так. Слушай, сейчас немцы хотят отказаться от доставки никеля через океан. Они наладили активную разработку никелевых рудников на севере Финляндии, в Петсаму. Оттуда они доставляют руду в порт Турку, а от Турку рукой подать до Кёнигсберга. Это ближайший германский порт, к тому же с отлично оборудованным грузовым хозяйством. Транспорты с никелем идут в Кёнигсберг, а затем по сухопутью никель поступает в центральные районы. Надо закрыть и этот источник. Командованию нужен график движения транспортов. Более того, если транспорт ускользнет от подводных лодок на Балтике, нужно предпринять другие меры. Но никель не должен поступать в Германию. Понятно, дядя Иоганн. У нас в Кёнигсберге есть старый работник, слесарь. Я тебе дам к нему открытое рекомендательное письмо. Будешь держать через него связь. Он в курсе всех дел. «У меня будет прямой выход в центр?» — спросил Янус. «Да, через слесаря. Твоя миссия в Кёнигсберге — основная. Наши люди, связанные со слесарем, будут работать на тебя. Подробную ориентировку я получу от вас. и только от меня. Здесь тебя никто больше не должен знать. Но это не все. Нам известно, что в Управлении имперской безопасности подготовлен проект приказа о создании на германских территориях, занимаемых Красной Армией, диверсионных подразделений. Заниматься этим будут гестапо и СД. Возможно, к организации таких групп привлекут армию, по крайней мере, с технической стороны. Имей это в виду.